лишившись дара речи от столь внезапного отпора. «Не могу я больше терпеть. Все бессонные ночи будто одной невыносимой массой навалились». Шатаясь от изнеможения, я старалась не закрывать глаза. «Белла!» — испуганно прошептал Джейкоб и, поймав меня за локоть, повел к кровати. Когда осталось полшага, мои ноги подкосились, и я упала на матрас, словно куль с мукой. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — тревожился Блэк. Я подняла голову. «А что, похоже?» «Да уж», — глубоко вздохнув, протянул он. На его лице отразилось раскаяние. «Черт побери, прости меня, Белла!» Казалось, он говорит искренне, хотя в глазах еще горела злоба. «Джейк, зачем ты пришел? Мне не нужны твои извинения». «Понимаю», — прошептал он, — «но оставлять все как есть не хочу. Ссора была ужасной. Извини». «Ничего не понимаю». Устало покачала я головой. «Поэтому и решил объяснить». Парень запнулся, будто кто-то неожиданно перекрыл ему воздух. «Но не могу», — рассерженно объявил он. «К сожалению». «Почему?» Я закрыла лицо руками, поэтому вопрос прозвучал глухо. Блэк не ответил. Поднять голову не хватало силы, я просто повернулась к Джейкобу, чтобы перехватить его взгляд. «Боже, да что с ним?» Зубы стиснуты, глаза прищурены, на лбу глубокие морщины. «В чем дело?» Парень нервно сглотнул, и я поняла, что он стоял, затаив дыхание. «Я не могу это сделать». «Сделать что?» Мои слова остались без внимания. «Слушай, Белла, разве у тебя никогда не было секретов, которые нельзя выдавать?» Проницательные глаза Джейка тут же заставили вспомнить Каллинов. «Надеюсь, вид у меня не слишком виноватый». «Которые ты не могла рассказать ни Чарли, ни матери», — не унимался Джейкоб. «О которых не в силах говорить со мной, даже сейчас». Я прищурилась. «Лучше не отвечать, хотя молчание будет наверняка воспринято как знак согласия». «Разве я не могу попасть в такую же ситуацию?» Блэк вновь замялся, тщательно подбирая слова. «Порой клятвы обещания не дают поступить, как хочется». «Ну что тут скажешь? Он прав. Я действительно знаю чужую тайну, которую обязана хранить, которая, судя по всему, известна Блэку. Только при чем здесь Джейк, Сэм или Билли? Какая им разница теперь, когда Каллины уехали?» «Так для чего ты пришел, чтобы вместо объяснений загадки загадывать?» «Прости», — прошептал он, — «дурацкое положение». Мы целую минуту смотрели друг другу в глаза. И в сумраке комнаты на наших лицах все явственнее проступала безнадежность. «Отвратительнее всего то, что ты и так знаешь», — неожиданно заявил Джейкоб. «Я уже все тебе рассказал». «Не понимаю, о чем ты». Судорожно вздохнув, он склонился надо мной. В темных глазах отчаяние и огромное нервное напряжение сменяли друг друга, словно картинки в калейдоскопе. Свирепый, полный отчаяния взгляд, и слова понеслись бешеным потоком. Его лицо было так близко, что я чувствовала жар дыхания. «По-моему, я придумал, что нам делать. Белла, ты же все знаешь. Рассказывать нельзя, но ты можешь догадаться. А я останусь как бы ни при чем». «О чем я должна догадаться?» «О моем секрете». «Ничего сложного. Ответ тебе известен». Я растерянно моргала, пытаясь привести в порядок мысли. «Боже, силы так нет, а он несет какую-то ерунду». Блэк заглянул в мои пустые глаза, и каждая мышца его лица напряглась, словно от невероятных усилий. «Пожалуй, подскажу». Слова давались ему с таким трудом, что он задыхался. «Подскажешь?» — переспросила я. Тяжелые веки чуть было не сомкнулись, но я вовремя спохватилась. «Ну да», — прохрипел Джейкоб, Буду задавать наводящие вопросы.